и изображая ровное ритмичное дыхание. Я прислушивался к тому, как жена раздевается, как с ее стройного тела спадает одежда, и мое сердце под полосатой пижамой от Маркса и Спенсера болело за нее. Потом мы долго лежали молча в темноте, стараясь не тревожить друг друга. Спиной друг к другу, в супружеской кровати, и в то же время не соприкасаясь. «Ваше сердце, мистер Сильвер, это маленькое чудо!» «Маленькое чудо!» «У моей жены роман, — думал я. Она трахается с этим типом, я знаю. Сердце — это маленький насос размером с кулак, — говорила мой врач, доктор Баджо, накачивая манжет, который она обернула вокруг моей руки. Я чувствовал, как тот надувается». У всех нас есть кровяное давление. У здорового человека нормальное давление составляет 120 на 80. А ваше... Ну, надо же. Так оно обычно и случается. Обещаешь любить друг друга вечно. И сам веришь в это. Не планируешь спать ни с кем другим в жизни. Потом время подтачивает любовь, как волна прилива подтачивает прибрежные скалы. И в конце концов твои чувства, ее чувства, уже стали не теми, чем были когда-то. Как свет в темную комнату впускаешь в свою жизнь других людей, а потом уже не можешь их выпроводить, после того, как уже впустил. Что же тут поделаешь? «Можете надеть рубашку», — раздался голос врача. Сид уже больше не хотела никакого секса. Только не со мной. Даже мои чудесные презервативы не привлекали ее больше. Ну, по субботам мы еще занимались любовью. Правда, иногда это откладывалось до воскресенья или переносилось на понедельник, если ресторанный бизнес требовал ее присутствия. Но у меня было ощущение, что она идет на это только для того, чтобы я не возникал, что ей проще спокойно лежать и ни о чем не думать, чем ссориться по этому поводу. Она всегда говорила, что слишком устала. Да, конечно, устала от меня. Мне даже не секса не хватало, это было нечто другое. Я хотел снова почувствовать себя любимым. «Есть много способов контролировать давление», — продолжала доктор Баджо. «Нужно сократить принятие алкоголя, сбавить вес, заниматься физическими упражнениями. Можно даже поменять жену». «Поменять жену? Ведь не так уж все и плохо. Я хотел, чтобы мой брак сохранился. На этот раз я хотел все сделать правильно, раз и навсегда. Но я люблю свою жену. Не жену, мистер Сильвер, а свою жизнь. Не поддавайтесь обстоятельствам. Старайтесь находить время для себя и контролировать свои эмоции. Вам, мистер Сильвер, необходимо поменять свою жизнь. У вас она одна. Жизнь, не жену. У вас, очевидно, она не одна. Сердце — это маленькое чудо. «Мне нравилось то, как на меня это воздействовало», — говорил Эймон, — «давным-давно. И мне опять захотелось испытать это чувство». Мы гуляли по территории частной клиники, которая находилась в часе езды на машине к югу от Лондона. Эймон говорил о кокаине, пока мы шли по парку, загребая ногами опавшие листья. Он завершил только половину 28-дневного курса детоксикации, но уже выглядел гораздо лучше, чем когда я видел его в последний раз, вернувшегося с Эдинбургского фестиваля.